Глава 10. Вода была холодной, и я моментально открыл глаза, сразу встретив встревоженный взгляд оборотня. «Ты чего, ловчий? Сомлел-то?» Матвей с явным облегчением выдохнул и выпрямился. А я огляделся и понял, что сижу на траве, прислонившись спиной к какому-то крыльцу. Неподалеку по-прежнему лежала убитая мной сомбра, и от нее уже начинало отвратительно пахнуть сладковатой гнилью. Интересно, куда ее можно оттащить и закопать, иначе тут скоро просто нечем станет дышать. Наверняка Матвей в курсе, вряд ли это первая тварь изнанки, сдохшая в стылой топе этого мира. «Воняет!» — подтверждая мои мысли, произнес оборотень, поморщившись. «Поднимайся! Оттащим в болото, пока никто не начал задавать ненужные ни тебе, ни мне вопросы. Да ты не думай!» — хмыкнул он, заметив, видимо, мое не слишком довольное лицо. «Пока я на твоей стороне. Мне тут столпотворение гостей с изнанки ни к чему, мне и так хорошо. Были у меня на твоих приятелей виды, врать не буду. Но да не судьба, видать. Помощи не жди, но и мешать не стану». Не очень верится, но сейчас не об этом. Я поднялся на ноги и внимательно посмотрел на Матвея. «Почему ты сказал, что теперь уже поздно что-либо менять?» «А то ты сам не знаешь». Он сверкнул желтыми глазами. «Не те они уже, кем были. Понимать должен, не маленький». «Все равно не улавливаю». Я посмотрел на оборотня. «Ты же был рад, что к тебе столько народу забрело. Я же видел. И к камню ты всех не просто так потащил. И полыхнуло там тоже не к добру. А теперь говоришь, что ни к чему тебе гости». «Да все хорошо было бы, кабы тебя не случилось», — поморщился он, отворачиваясь. «Стали бы они вместилищами для рожденных наизнанке, да и разошлись бы по миру. Никто бы ничего и не узнал. А они каждый такое же гнездо организовал бы, как я тут. Сети бы расставили. Жили бы себе, ждали бы, пока ключ отыщется и в нужные руки попадет. А так тебе придется убить их всех. Работа у тебя такая. Иначе ты не сможешь. Ну да ничего, ждал я долго, еще подожду. А ссориться с кланом твоим мне и вправду не с руки». «А скажи, Матвей...» Я постарался, чтобы голос мой звучал ровно и спокойно. «Тот ключ, про который ты говоришь и который спрятал Алан, ты сам-то его видел?» Оборотень медленно повернулся в мою сторону и недоверчиво прищурился. «Никак ты свою игру затеять решил, а, ловчий? Что, надоело жить по правилам, да? Ты не думай, я не осуждаю. Наоборот, понимаю тебя, как никто другой. Сам тоже свободу люблю больше всего. Потому тут и живу, считай, что один. Зато никто мне не указ. Проучить она меня хотела, привязав к этому месту, а получилось, что чуть ли не наградила. Нравится мне здесь, понимаешь? Лес, болото, тишина. Живу себе, жду момента, когда ключ найдется. «Ты же не хочешь, чтобы сюда хлынули твари изнанки, сам же сказал». Я никак не мог до конца понять логику Матвея. «Не хочу», — кивнул тот. «А с чего ты взял, что я хочу проход открыть? Я бы, наоборот, запечатал его, а сам бы тут остался. А чего? Угодья большие, место хорошее, источник силы рядом. Чего еще хотеть-то? Потому я и не стану мешать тебе, ловчий». «А помочь почему не хочешь?» «Чтобы оборотень ловчему помогал». Матвей посмотрел на меня так, словно я сказал невероятную глупость. «Да где такое видано-то? Нет, парень, ты сам по себе, а я сам по себе. Не дружба у нас, а временное перемирие». «Тоже иногда неплохо», — не стал спорить я, с кряхтением поднимаясь на ноги и старательно, не замечая насмешливого взгляда Матвея, которого явно забавляло мое разбитое состояние. «Только не стану я никого убивать, если не будет в этом острой необходимости. Я ловчий, а не убийца». Оборотень искоса посмотрел на меня, и в его желтых глазах мне почудилось промелькнувшее и тут же исчезнувшее сочувствие. По спине пробежали ледяные мурашки. Неужели Матвей прав, и мне придется убить тех, кого я несколько лет считал своими единственными друзьями. Ну, насколько это возможно для такого самодостаточного типа, как я? Мастера ловчие — это не друзья, это соратники, братья, но не по духу, а по оружию. Мы, не задумываясь, рискнули бы жизнью ради другого ловчего, но никогда не лезли друг другу в душу, не делились сокровенными переживаниями. Вот и с ребятами. Мы проводили вместе много времени, активно общались в соцсетях между походами, ездили друг к другу на дни рождения и просто так. Но я никогда не испытывал желания впустить кого-либо из них в свое личное пространство. Даже Диану, с которой встречался достаточно долго. Но и чужими нас назвать было нельзя. Как бы то ни было, мысль о том, что мне придется убить кого-то из них, по-прежнему приводила меня в состояние глубочайшего внутреннего раздрая. Наверное, я терзался бы еще долго, но Матвей резко повернулся в сторону и прислушался. Затем он кивнул на Сомбру и первым взялся за когтистые лапы. Мне ничего не оставалось, как подхватить оказавшуюся более чем увесистой тушу и послушно зашагать вслед за оборотнем к чистоколу. Подойдя к, на первый взгляд, неприступному забору, Матвей безошибочно нашел нужное бревно и нажал на него ногой. Руки у него были заняты. Уже почти без удивления я увидел, как фрагмент чистокола бесшумно отъехал в сторону, открывая нам выход. Не задавая вопросов, я вместе с Сомброй протиснулся в открывшийся проход и, стараясь не показывать, что мне тяжело, зашагал вслед за оборотнем. Тот шел легко, словно тварь, которую он тащил за задние лапы, весила не больше кошки. К счастью, до болота мы дошли за какие-нибудь минут 10, и я с невероятным облегчением помог Матвею спихнуть дохлую зверюгу в мутно-коричневую воду. Не успел я выдохнуть и спросить, не найдут ли ее там, как поверхность болота колыхнулась, и я успел увидеть костяной гребень какого-то огромного животного, схватившего Сомбру и стремительно погрузившегося с добычей куда-то вниз. «Ну вот и хорошо», — невозмутимо кивнул Матвей. «И болотник сыт, и нам спокойно. Пойдем, что ли? Остальные наверняка встали уже. Завтракать пора». «Болотник — это тот монстр, который только что на наших глазах тоже разжился завтраком?» «Он самый», — оборотень ухмыльнулся. «Давно тут живет. Намного дольше всех остальных. Его даже Панталис опасается. А это о многом говорит, согласись, ловчий. Тебя, кстати, звать-то как?» «Коста». Я не видел смысла скрывать имя, тем более, что оно практически не отличалось от того, которым меня называли ребята. «А ты действительно Матвей?» «Действительно», — кивнул оборотень, и я ему почему-то поверил. «Истинное имя я тебе не скажу, сам понимаешь. А этим вполне можешь называть. Я к нему привык давно. Стало быть, будем знакомы?» И он неожиданно протянул мне руку, которую я, скорее растерявшись, чем осознанно, пожал. И вдруг мелькнула мысль. А может быть, не все порождения изнанки враждебны человеку? Вдруг среди них есть те, кто готов к мирному сосуществованию? Звучит бредово. И тот же Говард за такие мысли отправил бы меня недельки на две в карцер, чтобы прочистить мозги. Но, впрочем, об этом я подумаю как-нибудь потом, когда разберусь со всей путаницей, которая творится как в этом мире, так и в Лавернее. Скрепив таким образом своеобразный договор о ненападении, мы отправились обратно и застали ребят умывающимися около колодца. Фишер и Антон уже закончили, уступив место девушкам, которые, поеживаясь от ледяной воды, тем не менее довольно фыркали и даже предпринимали попытки брызнуть водой в друзей. В общем, вели себя совершенно нормально. Сколько я не присматривался, никаких изменений пока не видел. Даже Кира была абсолютно такой же, как всегда, ничем не выдавая своей новой сути. Завтрак тоже прошел, как принято говорить в новостях, в теплой и дружественной обстановке. Потом Матвей предложил, чтобы не тратить времени зря, раз уж мы здесь застряли, прогуляться за грибами. «А что, тут есть грибы?» — почему-то удивилась Диана. «А почему им тут не быть?» — в свою очередь не понял Фишер. Лес есть, время подходящее, погода способствует. Думаю, тут грибов как грязи. Скажи, Матвей. Оборотень молча кивнул, но потом, оглядев нашу компанию, на всякий случай решил уточнить. В грибах все разбираются. Мухомор от белого отличить сумеете? Не знаю, как остальные, а я о грибах знаю только то, что они есть. Пожала плечами Катрин и виновато улыбнулась. Я городской человек. Мне гораздо ближе асфальт и небоскрёбы. Я для того и в походы стала ходить, чтобы ликвидировать пробелы в жизненном опыте. «Не переживай», — я улыбнулся девушке. «Я не дам тебе слопать, бледную поганку обещаю. А остальные грибы при соответствующей обработке смертельно ядовитыми не являются». «Отлично!» Антоха, кажется, вспомнил, что он у нас за старшего и решил возглавить грибную охоту. «Давай корзинки, Матвей, или что там есть, в ведёрке, к примеру». «Сейчас принесу», — усмехнулся оборотень, поднимаясь и выходя в сени. Вскоре оттуда послышалось шуршание, потом что-то упало и покатилось, а Матвей заковыристо выругался. Я мельком успел удивиться, что после того, как мы выяснили отношения, он практически перестал меня раздражать, вызывать негатив, хотя по уму так быть не должно. Он представитель той стороны, то есть я должен стремиться убить его, как говорится, по умолчанию. Интересно. Рядом с кем он встанет в случае открытого противостояния? С теми, в кого превратились ребята? Или со мной? Или вообще просто останется в стороне? Лучше бы, конечно, не допускать таких конфликтных ситуаций, но что-то подсказывает мне, что это наивные мечты. Матвей заглянул в комнату и весело поинтересовался. «Чего сидим-то? Грибы сами себя не соберут». Так только в сказках бывает. Так что встаем и двигаем за мной. Корзинки на крыльце, выбирайте любую, какая глянется. «Уже идем», — за всех отозвалась Кира, и неожиданно мне подмигнула так, словно нас связывал некий общий секрет. В принципе, так оно и было. Только я знал, что Кира стала вместилищем Панталиса, а она была в курсе, что я ловчий. Но тогда, когда она говорила, что я не справлюсь с ней, у меня не было Марио, а мы с Костой еще не прошли процесс слияния. Так что сейчас я не был бы на ее месте так уверен в собственной неуязвимости. Не то чтобы я собирался провоцировать Киру, это было бы неразумно и опасно, но и бояться я перестал. Я просто знал, что в случае необходимости справлюсь с этим существом. Не играючи, с определенным трудом, но однозначно справлюсь. Когда я последним вышел на крыльцо, ребята уже разобрали корзинки, и мне досталась, видимо, самая старая. Точнее, это была не совсем корзинка, а такой плетёный короб, к которому привязаны были лямки из брезентовых ремней. «Эта штука называется заплешница», — пояснил Матвей, закинув на спину точно такую же корзинку с лямками. «С ней испокон веку за грибами ходили. И большая, и рук не тянет». Так что приобщайся к старинному образу жизни. Когда еще доведется? «Сколько же ты тут живешь в стылой топе?» Негромко, так чтобы меня услышал только сам Матвей, спросил я. «Давно». Он хмуро покосился в мою сторону, и я понял, что время откровенных разговоров еще не пришло. А может, и никогда не придет. Все-таки мы слишком разные. Ловчие и порождение изнанки. Оборотень еще раз косо взглянул на меня и вышел на крыльцо. Мне же ничего другого не оставалось, как побрести вслед за ним. Хотя, если честно, после таких насыщенных событиями ночи и утра мне больше всего хотелось забраться куда-нибудь в тихое место и проспать как минимум часика 3-4. Однако через полчаса я совершенно перестал жалеть о том, что отправился в лес. Слишком в нем было хорошо. Матвей вел нас по светлым опушкам, переходящим в прозрачные березовые рощицы, которые сменялись густыми, но светлыми сосновыми барами. Весело, совсем по-весеннему щебетали бесчисленные птицы. Свежий ветерок не позволял солнцу жарить слишком сильно. Тень от ветвей причудливым кружевом падала на траву и усыпанные хвоей тропинки. На Фишера я наткнулся совершенно случайно, когда мы уже разбрелись по лесу, не то гуляя, не то действительно собирая грибы. Он стоял, запрокинув голову к небу, и задумчиво что-то жевал, не обращая внимания ни на что. Я его прекрасно понимал, так как свежая прохлада, пропитанная ароматом хвои и слегка палой листвы, действовала на удивление умиротворяюще. Не желая мешать приятелю наслаждаться природой и экологически чистым воздухом, я хотел было пройти мимо. Но взгляд невольно зацепился за гриб, который он держал в руке. Не успел я предупредить его, что, несмотря ни на что, мухоморы не являются съедобными, как Фишер с аппетитом откусил от яркой шляпки и с явным удовольствием начал жевать. На его лице появилось выражение неземного блаженства, и слова застряли у меня в горле. «Фишер!» — сглотнув ставшую неожиданно вязкой слюну, окликнул я приятеля, и он неторопливо повернулся в мою сторону, продолжая безмятежно жевать мухомор. «Ты уверен, что это именно тот гриб, который тебе нужен?» «Угу», — откусывая очередной кусок алой шляпки, промычал Фишер. «Хочешь? Свежий, мясистый. Ну, просто супер. Давно таких не попадалось. Наверное, с позапрошлого года, а может и дольше». «Вообще-то это мухомор», — осторожно проговорил я, судорожно соображая, с кем именно сейчас разговариваю. «Тебя ничего не смущает?» «Нет», — тряхнул головой Фишер. «Абсолютно. Но странно не это». «А что?» «Странно то, что ты не удивляешься». Он пристально посмотрел на меня неожиданно потяжелевшим взглядом. «А ведь должен бы. Хотя я чувствую в тебе что-то неправильное. Только пока не пойму, что именно». Тут он бросил на землю недоеденный мухомор и шумно втянул носом воздух, словно хищник, пытающийся определить, откуда тянет раздражающим охотничий инстинкт запахом. Мне показалось даже, что кончик его носа едва заметно дрогнул, стараясь распознать мешающий наслаждаться жизнью запах. «Нет», — он разочарованно мотнул головой. «Не помню. Не понимаю». Фишер наклонился, чтобы поднять мухомор, но я был настороже и сумел заметить, как хищно сверкнули его глаза. Мне даже показалось, что они на мгновенье полыхнули багровым, и я приготовился к любому неприятному сюрпризу. Наверное, именно поэтому для меня не стал неожиданностью резкий прыжок бывшего приятеля, явно намеревавшегося застать меня врасплох. Его рука с появившимися вместо ногтей длинными когтями неприятного грязно-желтого цвета мелькнула в каких-то сантиметрах от моего лица. Скорее всего, он рассчитывал зацепить шею и повредить сонную артерию, но я вовремя отпрянул в сторону и тем самым спас себе жизнь. Разочарованно зашипев, Фишер медленно выпрямился, став, как мне показалось, выше ростом и шире в плечах. Он покрутил головой, словно ставя на место шейные позвонки, и вдруг ухмыльнулся, показав удлинившиеся клыки. «Непростый Костик, как я погляжу. Хоть и выглядишь обычно наивным домашним мальчиком». Неспешно двигаясь по кругу и стараясь обойти меня, говорил Фишер. «Прикидывался, значит? Молодец! Даже меня обманул!» Я поворачивался вслед за ним, ни на секунду не отрывая взгляда от неуловимо изменившегося лица бывшего приятеля. Вроде бы все осталось по-прежнему, но в то же время это был уже не Фишер. Глаза из светлых стали темными. И теперь я уже однозначно видел в них багровые огоньки. Нижняя челюсть потяжелела и слегка выдвинулась вперед. Нос стал чуть тоньше, а горбинка на нем заметнее. Кожа приобрела какой-то неприятный сероватый оттенок, словно Фишер всю жизнь провел в подземельях, не выходя на солнечный свет. Больше всего он сейчас напоминал переродившегося. Но я прекрасно помнил слова Киры о том, что даже сами порождения изнанки стремятся не допустить их появления в этом мире. Значит, Фишер представляет собой какую-то пока неизвестную мне форму псевдожизни. Размышляя об этом и стараясь определить, так сказать, видовую принадлежность бывшего друга, я не забывал следить за его перемещениями, и особенно за взглядами. Это Говард и другие наставники буквально вколачивали в нас с самого первого дня обучения, причем обычно в самом прямом значении этого слова. «Никогда не разрывай зрительного контакта с противником. Словно наяву услышал я хриплый, каркающий голос наставника. «Даже если он отводит взгляд, все время следи, куда он смотрит. Однажды это спасет твою жизнь». В правоте бывшего ловчего, хотя бывших и не бывает, я убедился в первый же год самостоятельной охоты. Вот и сейчас. Не следи я так внимательно за глазами Фишера, никогда не заметил бы мимолетный взгляд, который он бросил куда-то за мое плечо. Недолго думая, я плашмя рухнул на землю и услышал, как над головой что-то просвистело, и кто-то разочарованно зашипел. Откатившись в сторону под сомнительную защиту достаточно жидкого кустика, я сгруппировался и быстро поднялся на ноги, не торопясь, впрочем, выпрямляться во весь рост. Фишер уже разворачивался в мою сторону, а рядом с ним недобро усмехалась Диана. Странно, но сейчас я не испытывал по отношению к ней никаких чувств. Наверное, мозг просто отказывался воспринимать ее как ту, с кем было связано немало приятных и жарких воспоминаний. «Костик!» — неожиданно окликнула меня бывшая девушка. «Не сопротивляйся. Ты ведь и сам понимаешь, что это совершенно бесполезно. Нас больше, и мы сильнее. Хотя ты и сумел меня удивить. Не думала, что ты так быстро сориентируешься». «Это не Храмцов», — сказал Фишер и оскалился, демонстрируя белоснежные иглы удлинившихся клыков. «Только я не понимаю, кто». «У тебя паранойя», — отмахнулась Диана, показав в улыбке такие же, как у Фишера, клыки. «Кто же это еще может быть?» «Он неправильно пахнет», — не желал уступать тот, делая обманчиво ленивый шажок по направлению ко мне. «Но ты права, возможно, это просто мнительность». «Он ловчий!» Совершенно неожиданно раздался голос Киры. И она вышла на полянку, но почему-то не присоединилась к Фишеру и Диане, а встала в стороне, словно наблюдатель. «Смешно!» — фыркнула Диана, а вот Фишер нахмурился, внимательно глядя на меня. «Нам сказали, тут нет ловчих!» Помолчав, проговорил он, и в его голосе послышалось что-то похожее на возмущение. «Это не их земля!» «Кто сказал?» «И ты поверил?» Мы с Кирой задали свои вопросы одновременно. И Фишер совсем по-человечески фыркнул, не переставая, впрочем, сверлить меня тяжелым взглядом. «Я не поняла, ты с ним или с нами?» Диана возмущенно посмотрела на безмятежно грызущую длинную травинку-блондинку. Фишер же снова принялся за мухомор, не обращая ни малейшего внимания на предмет своих давних воздыханий. Видимо, с утратой человеческой сущности исчезли и чувства. «Я не с ним, но и не с вами», — равнодушно пожала плечиками Кира. «Ловчих я не люблю, это правда, но некрофагов я люблю еще меньше, если честно». Услышав эти слова, Диана оскалилась и из симпатичной девушки окончательно превратилась в отвратительное серокожее существо. Мелькнувшая мысль о том, что когда-то я целовался с ней, жил в одной квартире, занимался любовью, вызвала такую волну тошноты, что я едва сдержался, а во рту появился омерзительный привкус. «Поэтому в данной конкретной ситуации я на его стороне», как ни в чем не бывало, продолжила Кира. И предупредила напрягшуюся Диану. «Вы не справитесь. Даже вдвоем». «Втроем!» Неожиданно из-за здоровенной сосны вышел Антон, который, видимо, поняв, что маски ни к чему, даже не пытался скрыться под личиной. И хотя в высоком существе с длинными конечностями назвать это руками у меня язык не поворачивался, узнать милягу Антона было непросто, но голос и лицо практически не изменились. У меня же при виде высокой, изломанной фигуры перехватило дыхание и заныло левое плечо, на котором после встречи с точно таким же существом, Дейтом, красовалось несколько шрамов. Тогда, 6 лет назад, только чудо помогло мне остаться в живых. Дейт отвлекся на заблудившуюся в тумане молоденькую Испиру. Но здесь и сейчас Испир не наблюдалось, ни молодых, ни старых, так что Дейт смотрел на меня с легко читаемым гастрономическим интересом. «Не люблю ловчих», — как-то доверительно сообщил нам Антон, предвкушающе щелкая острыми клешнями, которыми заканчивались его руки. «И болотных не люблю. Так что повезло мне. Столько удовольствия сразу». Я быстро переглянулся с Кирой. В зеленых она тоже готова была выпустить наружу свою новую сущность, в глазах которой сверкала злость, смешанная с презрением и даже отвращением. И я снова подумал о том, что не все твари изнанки одинаковы. Нельзя всех подгонять под давным-давно сложившиеся критерии. Мы меняемся, но ведь и изнанка тоже. Появляются новые мыслящие существа. Соответственно, меняется многое. Впрочем, как говорила героиня одной книги, сам не читал, но Ди рассказывала. Об этом я подумаю завтра. Если доживу до него, конечно. Неожиданно Кира подошла ко мне и взяла за руку. Я успел удивиться тому, что ее ладонь оказалась горячей, словно раскаленной. Мне почему-то казалось, что у вместилища Панталиса кожа холодная и влажная. Вот она, сила стереотипов, в полный рост. Эта мысль оказалась на какое-то время последней, потому что я словно утонул в ставшем вдруг вязком воздухе.